по барьерам крыши, в виде букв, догоняющих друг друга, гонится за вами в метро, автобусах, такси, преграждает вам путь огромными транспарантами, величиной с пятиэтажный дом, настигает вас всюду, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни повернули глаза. Миллионы лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то затейливые световые картины, рассчитанные на самое примитивное детское воображение и любопытство. Спастись от них никуда нельзя. «Пей Кока-Кола!» — приказывает вам реклама на каждом шагу. И вы подчиняетесь. В Европе вы не могли взять его в рот, но здесь вам лень думать, что бы такое выпить. Ну, черт с ним, давай Кока-Кола. Кстати, при своем появлении на свет Кока-Кола не имела успеха. Ее продавали в аптеках в виде коричневого сиропа, который смешивали с содовой водой, наливая одну чайную ложку на стакан. Владельцы этой фирмы бились над вопросом, что делать, чтобы она пошла. После многих бесплодных попыток, истратив миллионы, наконец додумались объявить конкурс на самый лучший совет по этому вопросу. На конкурс ежедневно являлись сотни людей, которые давали самые дикие советы и только занимали время. Тогда дирекция выгнала всех. Но вот однажды в кабинет пробился маленький, невзрачного вида человечек. «Что вам здесь нужно?» — спросил директор. «Я пришел дать вам совет». «Нам не нужно советов! Убирайтесь вон!» — закричал директор и затопал ногами. «Мой совет спасет положение», — настаивал вошедший. Директор задумался. «В двух словах вы можете изложить его?» — спросил он. «Предупреждаю, что если слов будет больше, я вас выкину как собаку». «Разлейте в бутылки», — отчетливо произнес посетитель. Совет был принят. Кока-кола покорила мир. Теперь этот человек — главный директор фирмы. Самое трудное в Америке — это обратить на себя внимание. В больших густонаселенных городах, где люди бегут беспрерывным потоком, все сливается в один сплошной гул. Трудно выделиться своим голосом в этом вечном монотонном шуме, трудно заинтересовать собой, своей личностью, своими идеями. Поэтому все помешаны на персоналите. Каждому хочется выделиться во что бы то ни стало, любым способом. Таких чудаков, как в Америке, я думаю, нет ни в одной стране, начиная от всем известных причуд миллионеров, оставляющих самые дикие завещания после своей смерти, до чистильщиков сапог на улице и мальчишек, продающих газеты. Невозможно даже передать, на какие трюки и ухищрения пускаются там люди, только для того, чтобы привлечь хотя бы на секунду к своей личности внимание равнодушного и занятого обывателя. И, получив его, это внимание, он уже никогда его не потеряет. Я знал одного человека, которому долго не везло. Он был менеджером и организатором так называемой «американской борьбы», которая долго не имела успеха у публики и с которой он неизменно прогорал. Однажды он решил одеться Наполеоном перед выходом к публике и этим странным костюмом привлек внимание к своей особе. Он стал популярен, его запомнили. «А, это тот, что играет Наполеона», — говорили люди. Цель была достигнута, его заметили. Дела пошли лучше, в газетах стали больше о нем писать, и в конце концов он привил американцам эту борьбу, которая, кстати сказать, производит совершенно дикое впечатление своей первобытностью. Теперь он уже богатый человек, и ему не нужен больше этот маскарад. Но все его костюмы сшиты под наполеоновский сюртук, и даже шляпы имеют форму, напоминающую знаменитую треуголку императора. В Нью-Йорке есть сотни всевозможных салонов, где скучающим богатым женщинам подыскивают персоналите в манере одеваться. Одна моя русская приятельница, бывшая актриса, держала такой салон, где с успехом пудрила мозги сумасбродным богатым американцам, драпируя их в какие-то лилово-серые тряпки, имеющие форму хитонов, и тюрбаны цвета пеленок двухмесячного ребенка.